За следующие несколько суток Фэйм окончательно отупела и онемела от ужаса, действительно став тем, кем звал ее муж. Хорошим солдатом, настоящим солдатом. Растрепанная и чумазая, похожая скорее на огородное чучело, чем на женщину, она приучилась по команде падать в грязь, хладнокровно целиться, выжидая удобного момента, чтобы попасть точно и убить наверняка. Она не брезговала обирать трупы. Сначала оружие и патроны, затем деньги и другие ценности, а потом и добротные вещи. Все в хозяйстве пригодится. Леди Джевидж срослась, почти сроднилась с ружьем и револьвером. Их тяжесть, их запах, их смертоносная сила делали ее спокойнее и увереннее. Пока плечо оттягивает ремень, а по бедру хлопает кобура, ничего не страшно. Никто из эрференских знакомых не узнал бы в грязной переселенке самую элегантную даму столицы. Да что там обитатели светских салонов. Даже Рос и Маран посматривали на Феймрилл с некоторым удивлением. Откуда только силы у нее брались? Часами шагать рядом с повозкой, потому что в нее погрузили раненых. Всю ночь делать перевязки, копать могилы, готовить у открытого огня на всю ораву злых мужиков и еще сражаться наравне со всеми. Джевидж всегда считал, что из нее получится отличный солдат. И, как показала практика, его опыту следовало доверять. Наверное, так и становятся воинами перепуганные мальчишки, которых война оторвала от родных очагов и швырнула в самое свое горнило. Через страх, через предательскую дрожь в скользких от пота пальцах, через заячье трепыхание сердца. И все равно заставлять себя внимательно целиться, стреляя и убивая каждого, кто пришел за твоей жизнью. Утром от Нил Арис за жизнью леди Фэйм Джевидж явился кехтанский юноша. Сноска. От Нил Арис. Первый день третьей декады Арис месяца. 21 Арис. Конец сноски. Красивый, как будто сошедший из театральных подмостков, со смоляными кудрями и жгучими черными очами, смуглый, молодцеватый в своей кожаной куртке и алом галстуке. Не исключено, что благородного происхождения, так как на запястье у него красовалась татуировка, сложный узор, похожий на родовой герб. Младший сын мелкопоместного дворянина, которому кроме посеребренных шпор и старого мерина не досталось никакого наследства. Кехтанцы впервые отказались от любимой сабельной атаки в сомкнутом конном строю, которая против беглого огня поселенцев зачастую оказывалась форменным самоубийством. Кстати, это странное пристрастие к устаревшей тактике стало еще одним доказательством, что охотой на Джевиджа руководят кадровые военные – ретрограды, увешанные орденами от эполет до пояса и за полвека виртуозно научившиеся только брать взятки. «Мало я их воспитывал», – фыркнул Рос еще накануне, когда легионеры решили взять переселенцев на испуг, выстроившись цепочкой и обнажив сабли. Кехтанцам забыли сообщить, что мир изменился, а война стала другой. Идиоты. Сабли, конечно, очень красиво блестели на солнце, но для ближнего боя против ружей и винтовок не годились. «Может быть, они думают, что мы испугаемся и разбежимся?» – предположила тогда Фэйм. «Кехтанцы всегда почему-то думают, что противник обязательно должен чего-то бояться. Такая национальная традиция». «Мы еще им покажем, что эльлорцы ничего не боятся», заявил стоявший рядом парень, родом из Нену. Джевидж отмахнулся от новоявленного храбреца, как от назойливой мухи, так и норовившей напиться крови из глубокой ссадины на лбу. «Пусть Таул внушает людям оптимизм. Он здесь командир». Лорд-канцлер молча потрепал жену по плечу. «Дескать, все хорошо, мы живы и беспокоиться пока не о чем». Они редко разговаривали в последние дни. Рос неимоверно уставал и валился замертво, едва представлялась такая возможность. А Фэйм все никак не могла решиться начать разговор. Будить измученного мужа ради того, чтобы терзать его вопросами, на которые он не знает ответа? Но все творят зиждитель, великий Лэ. Все стихии, феи, святые, мученики и духи. Ответьте смертной женщине. Где же в этой преисподней ей искать сына? Время уходит, зима на носу, необъявленная война в разгаре, и с каждым часом все меньше и меньше шансов найти в бескрайних степях Ара полугодовалого мальчика. Скоро, Очень скоро весь юг территории превратится в пылающий костер, в котором первыми сгорят слабые и беззащитные дети, женщины и старики. «Перестань, слышишь, перестань причитать», – все время повторяла мысленно Фейм. «Ты ничего не можешь сейчас сделать. Ты не можешь взять ружье и прочесать весь Ар. Сначала дойдем до форта, а потом вместе с Россом и Мараном что-нибудь придумаем». Но предатель – здравый смысл. Ледяным червем вгрызся в разум, напоминая, что во всем надеяться на мужа безрассудно. Хотя бы потому, что его здоровье и жизнь напрямую зависят от лекарств. Что будет, когда кончатся заветные пилюльки? Что случится тогда? Ты думала об этом, Фейм Джевидж? Кихтанцы приближались, и на размышления о будущем не осталось ни времени, ни желания. Странное дело, но в бою время меняло свое течение произвольно. То убыстряло свое движение до умопомрачительных скоростей, то замедлялось и почти останавливалось. Кажется, что лошади не скачут, а летят. Вот отряд легионеров только показался на горизонте, и через один взмах ресниц он уже на расстоянии, достаточном для прицельного выстрела. А ты еще даже поднять оружие не успела. А потом снова все меняется. И в мельчайших, невообразимых в обычных условиях подробностях видишь подпорченные передние зубы всадника через распахнутый в крике рот, каждый волосок, прилипших к смуглому лбу, влажных от пота локонов и свое собственное отражение в его зрачках. Такая маленькая, смешная женщина с большим ружьем. И слышишь, как стучит его молодое сильное сердце. А может быть, это так отчаянно колотится ваше сердце, леди Джевидж? Первым выстрелом Фейм ранила несущегося на нее юношу в правое плечо, заставив выронить карабин. Ах, всетворец-вершитель, какое удивленное стало у кихтанца лицо! Неужели он мнил себя неуязвимым или бессмертным? Неужели думал, что женщина не станет в него стрелять или не сумеет попасть? Но Фейм и второй раз выстрелила, очень метко убив лошадь. Но не могла же она дать себя затоптать, верно? Вороная придавила юношу, лишив возможности двигаться. Хотя, будем справедливы, он даже истекая кровью пытался левой рукой достать револьвер. Погибать от руки какой-то эллорской бабы юному воину не хотелось. Одному только великому Лэ известно, почему весь этот бой для Феймрил сосредоточился на молоденьком смазливом кихтанце. Но никого и ничего иного она не видела и не слышала. Ни стрельбы вокруг, ни мечущихся и вопящих на разных языках людей, только темные, как переспевшие сливы глаза парня, затуманенные болью и яростью. «Ты, эллорская шлюха, грязная тварь, сучка!» У юноши заплетался язык, он плевался и шипел. Ему было так больно, так страшно, что Фейм чувствовала его ужас на вкус, цвет и запах. Приторно, почти тошнотворно-сладкий, оранжевый и кислый, как уксус. Вот какой! Кихтанец дрожал, его губы судорожно дергались, и сразу стало понятно. Парню нет и 16, мальчишка, совсем мальчишка, ребенок в сущности. «Я тебя...» И добавил это мерзкое, грубое слово, заменяющее пощечины, когда у мужчин заняты руки. «Я тебя сейчас...» Нет, не сказал, а скорее плюнул в свою убийцу, в женщину, ничтожное существо, потребное мужчине только для удовлетворения его желаний. Видит небеса, промолчи кихтанец, не сорвись с его губ ругательства. Феймрил не смогла бы нажать на спусковой крючок. Пуля снесла мальчишке челюсть, вырвала язык и уничтожила голосовые связки. Кричать он уже не мог, только извивался и пучил глаза. Черные, как спелые оливки, как залитый кровью спелый виноград. И чтобы не видеть этих расширенных от боли зрачков, женщина еще раз выстрелила. Это не череп кихтанского юноши разлетелся осколками. Это весь мир леди Джевидж в одночасье перестал существовать. Мир уютных мелочей, лакированных шкатулочек, фарфоровых вазочек, кружевных зонтиков, нежно любимых потрепанных томиков стихов. Взорвался мир визитов к модистке, званых чаепитий, оперных премьер. И теперь этот бой никогда не закончится, и эта война будет длиться вечно. А Фейм Джевидж – Давным-давно выросшая девочка в платье цвета лаванды, бывшая Марьи жена, бывшая беглянка, обитательница столичного кладбища, жена канцлера империи, мать маленького мажонка, станет отныне рядовой в бесконечной битве.